Взирайте, люди, на Слово Божье, пока еще ныне звучит. Оно ведь скоро закрыться может, Дух Божий об этом твердит. Скажут люди, Слово Божье пусть же вернется к нам. Сколько люди не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Слова Амоса звучат так ясно, что он написал наперед, что люди горько стонать все будут, как жаждой томимый народ. Скажут люди, Слово Божье пусть же вернется к нам. Сколько люди не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Любовь Господню искать все будут, как жаждущий ищет воды. Господь закроет от них спасение, не смогут спастись уж они. Скажут люди, Слово Божье пусть же вернется к нам. Сколько люди не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Ходить все будут от моря до моря, чтоб Слово Господне найти. И полны будут мучения и горя, не смогут спастись уж они. Скажут люди, Слово Божье пусть же вернется к нам. Сколько люди не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Скажут люди, Слово Божье пусть же вернется к нам. Сколько люди не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам.